Глава 10. Что же до маленьких людей, называемых еще вагарами, то достоинства их многочисленны, а таланты обильны. Особенно же известны у нас оружие их и украшения, что выкованы мастерами вагаров в глубинах их подземных убежищ. Тем же, кому сие неведомо, скажу. Трон, скипетр и сама корона императорская – знаки власти величайшего над нами сделаны сим народом. Обиталище вагаров – северо-запад. Ледяные горы. Вагаровы горя от моря Эмира до северного берега Межземного моря. Говорили мне, что в недрах тех выстроили вагары множество подземных городов, нашим не уступающих. А сами горы уподобились турскому сыру. От обилия тоннелей клыны – источили их трудолюбивые и искусные маленькие люди. Слышал это и верю. Правда. И еще, все мы знаем, каковы полночные люди Хольда в труде над миром... в труде мирном и ратном. Хвала им. Но вагары лучше. И еще слышал от жителей Гарда, холоднокаменного, превосходны они и на море, ходят даже в Эмирово море, и добывают там драгоценные бивни хармшарков. И лишь они одни способны на сие. Такова их доблесть. Я думаю так, будь малый народ воинственней, страшный был бы враг, но слава богам-хранителям, мирны они. К нам, людям большим, зла не питают. Весьма мудр был встарь император Сергион, что нарек их отныне и навеки друзьями и союзниками нашей Великой Империи, со всеми правами и привилегиями, соединившими скупых наречихольцев, непревзойденных во многом аркидов и искусных в делах и творениях тайцев. Многие говорили мне также о Мангхелсерк, тайном боевом искусстве малого народа. Думаю, больше из сказанного ложь. Невозможно также ни для вагара, ни для человека, а лишь для мага великого или бога. Но все же воинское умение их великого уважения многого достойно. Ибо всем нам известно, сколь сильно желают знатные наши обрести учителя из вагаров для детей своих в деле воинском. Но лишь два рода удостоены этим – дом Асенаров и дом Руанов. И причина тут иная, нечеловеческая. Неведомая внутри, а снаружи такая. Оба рода эти имеют оружие старинное, вагарами же сотворенное, и, по слухам, многие магией обладающие. То мечи белые, драгоценные, из бивня хармшаркова выточенные, что рубят дерево, как тростник, а железо, как дерево. И еще. С людьми вагары дружбу водить не любят. К добру это козлули. Но я не ведаю. Слышал я также, что в горах Хурида есть Сигваргурский. Описание земель. Начальник внешней стражи Сихон подошел к владычице после вечернего смотра. Он снял с головы шлем, погладил потную голову и поклонился. Сахагоя двинула плечом. «Подойди». У нее было отличное настроение. Новый крем, присланный из Тайдуана, оказался действительно хорош. Кожа после него становилась чистой и нежной, как у ребенка. И вдобавок прикасаться к нему было очень приятно. Последнее свойство, разумеется, магия. Иллюзия в иллюзии. Но доставляет наслаждение. Настинья милостиво приподняла ножку, и Сихон, опустившись на колени, поцеловал носок позолоченной сандалии. Дрожь, охватившая его, вынудила воина простоять перед ней так, не вставая, закрыв глаза. Но вскоре он смог не только подняться, но и начать говорить. Крепка была воля Сихона. «Владычица», — сказал он, — «мне нужен мечник вместо Беззубого». «Сейчас я не могу отпустить тебя в Фаранг», — отвечала Сахагоя. «Обойдись теми, что есть». «Мне нет нужды искать, владычица, я уже нашел». «Большой воин, что пришел с вождем из Империи, он изъявил желание». Месси не задумалась. «Тебе он подходит?» – спросила она. «Немного уволень, госпожа, но силен как парт и довольно ловок для своего веса. Кроме того, ест за троих и спит за двоих». Ты считаешь это достоинством? Для солдата хорошо, госпожа. Он совсем не жирный, значит, умеет шевелиться, когда надо. Когда солдат свободен, он должен есть, спать и возиться с бабами, чтобы не загустела кровь. Этот северянин именно таков. Он мне подходит. Еще как подходит. Насиня внимательно посмотрела на начальника стражи. «Ты так никого не расхваливал». «Этот великан мне по душе, честно сказал Сихон. Просто как пес и, похоже, довольно жаден. Он настоящий солдат, госпожа. Клянусь нюхом Тура». «Я дам тебе ответ завтра», — сказал Сахабуя. «Он спит в отведенной ему башне?» «Не уверен, госпожа. Думаю, нет. Прошлой ночью я видел его в веселой роще с девушками». Сихон беспокойно пошевелился. «Я полагал, госпожа, что внутри владения он так же свободен, как и остальные. Мой человек не спускает с него глаз». «Вели этому схваченному спать у себя», — приказала Насиня. «Что до остальных, пусть ходят где хотят. Пока. Хотя этой ночью твой здоровяк пусть будет где пожелает, но следующий только в твоей башне». Она стукнула палочкой по спине врага. Паланкин подняли и унесли, а Сихон поманил одного из болтавшихся поблизости слуг. «Сбегай, принеси мне вина, тонконогий». Слуга в припрыжку умчался на кухню и вернулся тоже бегом, неся на плече медный кувшин с пузатыми бокалами. Меньше 3 минут понадобилось ему, чтобы выполнить поручение. Тихон взял кувшин, заглянув в горлышко. «Приложился, мерзавец!» — буркнул он и сделал добрый глоток. Слуга испуганно посмотрел на начальника стражи, но Сихон не рассердился. «На, глотни еще!» — он протянул кувшин. «Ты расторопен. Как зовут?» «Дагон, господин. Запомню». Он отобрал у паренька кувшин и двинулся к воротам. Солнце уже коснулось горизонта. Ветер стих, душный и теплый вечер навалился на землю. В траве под деревьями, в клумбах, над раскрывающимися цветами свистели ящерицы. В веселой роще разводили костры, выносили нарезанное мясо. Оттуда слышался смех девушек и звонкие удары топоров. Через час стемнеет и начнется вечернее пиршество. Темная клочковатая пелена висела над вершинами закатных гор. Не так далеко было от владения до поросших лесом подножий. Отсюда деревья, покрывающие склоны, напоминали курчавую овечью шерсть. Выше, за дымкой, перевал, а за ним – Урнгур. А еще дальше на запад, за следующим хребтом, чьи снежные вершины видны в хорошую погоду, неведомый и страшный край. Проклятые земли, где обитает вековечное зло. Так говорят. Слава богам, высоки закатные горы. Не перехлестнет через них алчное лихо западных земель. Довольно Конгу и своих бед. Широкие ворота владения въехал десяток стражников на пыльных пардах. Десятник приветствовал Сихона, прижав палец к стрелке шлема. Это был Шворт. Сменный отряд нестройной группой выехал из владения, а пришедшие, усталые, но веселые от предвкушения отдыха, переговариваясь зычными голосами, поехали к речушке, что вытекало из озера и в полумиле у ворот. Пойманная у стены подземной трубой речушка эта пенилась у решетки, ныряла вниз и стекала в фуа. Десятник Шуорт спрыгнул на землю, рядом с Сихоном. Парт его потянулся за сородичами и недовольно заворчал. Шуорт свирепо дернул за ремень упряжки и прикрикнул на животное. «Скажи, командир», — произнес он, размазав по лицу грязь тыльной стороной ладони, — «эти северяне, которых мы взяли вчера, они не показались тебе странными?» «Я плохо знаю северян», — сказал Сихон, — «и понимая, что Шуорт спросит неспроста, что-то заметил?» «Еще не уверен, но держи руку на мече, командир». «Два воина против всей стражи?» — рассудительно заметил Сихон. «Не слишком опасно, даже если они лучшие бойцы, чем мы». «Два воина?» – переспросил Шворт. «Ах да, ну ладно, я сказал тебе, командир, извини. Мой ветеран», – он хлопнул парда по шее, – «хочет пить». Прыгнул в седло и ускакал, оставив Сихона недоумевать в одиночестве. Нахальный коротышка. Десятник, тот, что командовал привратной охраной, стоял за спиной Сихона. «Пора бы его проучить». «Вот и проучи», — рявкнул начальник стражи, не любивший, когда подходит к нему со спины. «Проучу. Подскажи, как?» — ответил обиженный десятник. Этот высокий некрасивый кангай был больше по душе Сихону, чем фехтовальщик Шуор. Просто попался под горячую руку. «Вот вызову я его, даже если владычица позволит, так он сделает из меня рагу», — продолжал между тем воин. «Ежели кто и сладит с ним, так это ты или мордоворот Артран». «Меня вычеркни», — отрезал Сихон. «Я слишком стар для этого демона». «А Артран? Думаешь натравить его на коротышку?» 3 дня отдыха. Если сумеешь. А если коротышка прикончит большого, неделя в фаранге и тройной приз из моих собственных денег. Он не дурак, большой Артран, вздохнул десятник. И владычица не позволит драться. Ты почем знаешь? Попробуй. Десятник безнадежно махнул рукой, но вдруг его лицо оживилось. Слышь, Сихон, а если натравить на него этого, новенького, того, что привели? «Он чуть побольше Артрана, а?» Десятник хохотнул. «Пустое», — сказал начальник стражи. «Я пробовал его на мечах. Так неплохо, но против Шуорда. Мясо». «Жаль», — огорченно сказал десятник. Тут его окликнул один из солдат. «Разреши, я пойду». «Я что, держу тебя?» — проворчал Сихон. «Иди, работай». Мимо проехал совершенно голый стражник на мокром парде. Вооружение и одежда его, связанные в узел, были приторочены к седлу. «Пойти и мне окунуться», — подумал Сихон. Он почесал голову над шлемом и свистнул. Никто не отозвался. Сихон вложил пальцы в рот и засвистел так, что у самого заложило уши, а стайка ящерок-медовниц на ближайшей клумбе разом вспорхнула в воздух. На сей раз зов достиг цели. Его пард, проломившись через кусты, примчался к хозяину и, затормозив сразу всеми 4 лапами, застыл, высунув длинный красный язык. Сихон поскреб черное пятно на лбу парда и положил в открытую пасть кусочек копченого мяса. Зверь проглотил и весело толкнул хозяина большой головой. Сихон влез в седло и поехал к озеру. Ему, начальнику стражи, это было разрешено. Красное солнце совсем скрылось из виду, лишь розоватый отсвет обозначал место, куда ушло дневное светило. Невдалеке заревел бык, мощно, протяжно. Стадо возвращалось с выгона. «Как в деревне», — подумал Сихон. «Покойник Спардух, небось, глядит из Нижнего мира и язык грызет от злости. Простой был человек. Простой красноглазый людоед. То ли дело на синее». Как всегда, он лишь подумал о Сахагое, а сердце уже запрыгало в груди, и рот наполнился слюной. «Ой-ой!» — крикнул он, чтобы избавиться от наваждения. И обрадованный пард припустил большими прыжками. Сихон выхватил меч и вертел его над головой, пока кисть не устала. Старик кормчий удивленно уставился на него с борта юбки. «Самый свободный человек во владении», — подумал о нем Сихон и шагом спустился к воде. «Это он, Сирхар?» «Да, черенок — это он, как велик». «У нас нет подобного ему, Сирхар. В мире нет подобного ему, но моя власть выше. Тогда дай его мне, Сирхар. Подари его мне, клянусь сердцем Хуара. Уж я не отпущу его. Я уже наскучил тебе, черенок. Ты?» «О нет, я пошутила. Прости, Сирхар, прости мне. Лик его обольстителен». «Не гневайся. Вспомни, я покинула своих мужчин ради тебя, о Сирхар. Пусть он умрет». «Вот так лучше, черенок. Да, я возьму его. А дитя поиграет с ним, прежде чем Хуар выпьет его душу. И ты бойся ослушаться меня, черенок. Или мне придется отказаться от тебя, к скорби моей. О Сирхар!» «Господин мой, ты не мог бы изгнать его тень? Она мешает мне любить тебя». «Нет, я должен видеть его. Должен помнить. Он силен. Хоть и утратил, слава Хаору, свой дар. Надеюсь, что утратил. Но он силен, и он идет. Терпи, черенок. То воля Хуара». «Сирхар, отчего твое волшебное око потемнело?» «Там же тоже ночь, черенок». Ночь была теплой и тихой. Согретые вином, отяжелевшие от еды воины перебрасывались ленивыми медленными словами. Девушки, тоже сытые, мягкие, теплые, как ночной воздух, щурили на огонь блестящие глаза и потягивались по-кошачьи. Их время еще не пришло. Оно наступит, когда взойдет над темными кронами невидимая отсюда златоликая луна. Подвижное пламя костра пожирало дрова и обглоданные кости. Нил, благодушный, как напившийся крови леопард, сидел, опираясь широкой спиной на ствол старого дерева. Слева от него, поглаживая могучее белое плечо воина, сидела на корточках нарумяненная девушка. Справа подруга ее, грудастая и игривая, покусывала большое нилово ухо. Третья девушка, положив светловолосую головку на волосатую ногу Нила, гладила его опытной ручкой по сытому животу. Солдаты, принявшие великана в свой круг как родного, то и дело отпускали в адрес его грубоватые шуточки. Нил был приятен еще и тем, что не обижался по пустякам. А уж минувшей ночью он показал себя молодцом. «Не попал бы к вам, совсем бы ошалел», — признался он новым приятелем. «Где же это видано, такого блудуна, как я, без баб?» «Не понимают солдаты благородные. Говорю ему, возьмем девку в фаранги. Пусть с нами плывет». «Так нет же». Воины цокали сочувственно. «О, Нил, человек, свой в доску!» О женщинах солдату приятно поговорить, но без женщин. А ну так, с бабами о службе, на службе о бабах. Нынче же говорили о мечах. Вспомнили все, от гурамских сабель до хольских тяжелых мечей. А уж какой меч лучше, это спор давешний. Большинство стояли за прямые, конгские. Но немало нашлось сторонников и у кривых клинков. «По мне», — сказал Нил, поглаживая одну из девиц по бархатистой спинке. «Что прямой, что кривой. Чем больше, тем лучше. Помню, ехали мы как-то, но его перебили. Серьезный разговор, нечего байки травить». «Шворда надо позвать», — предложил кто-то. «Шворд верно скажет». «А ну его», — отмахнулись сторонники прямых лезвий. «Известное дело, сам гурамскими машет. А мужик дерьмовый, без уважения, известно». «А я позову», — сказал чернобородый воин родом из Гурама. «Вот пусть и скажет, чем наша сабля лучше конгского клинка. Язык-то у него будь здоров». «Что да, то да», — подтвердило несколько голосов. Подбросили в костер, и пламя вспыхнуло, выбросив сноп искр. Хорошо горит смолистое дерево, ярко. Девушек послали за вином. Сразу трех послали, а то еще перехватит кто по дороге. Для верности надо было бы и кому из мужчин пойти, но лень. Впрочем, вернулись все три. Принесли бурдюк местного молодого вина и кувшин крепкого морского. У кого в брюхе озябло. Кто-то, воткнув в дерево кинжал, повесить бурдюк. Зашипело вино, расплескиваясь по кружкам. Одна из девиц Нила наполнила огромный рог и принялась поить великана под хихиканье и болтовню. Вино текло по широкой груди Нила, но вытекало немного. Основной поток с клёкотом вливался в просторную глотку. «А вот и Шворд!» – закричал кто-то. Явился навеселе, ловкий, длиннорукий, сабельные ножны в растопыр, дракон, только маленький, с ящерицу. Сгробастал одну из девушек, смочил горло крепким и пожелал узнать, кто тот идиот, что сравнил конгскую железяку с его умницами. «Ежели есть такой, пусть встанет, и он, Шворд, выпустит ему жирок раньше, чем тот скажет «О-о-о!»» Солдаты переглянулись. «Нет, от пьяного Шворда толку не будет. Зря звали. Только настроение поломает». «Я», — сказал десятник, заглотив еще вина и так стиснув девчушку, что та жалобно пискнула. «Я любого вздрючу. Любого здоровенного безволосого барана. Хоть с мечом, хоть с колючей шишкой на веревке». Шворд имел в виду начальника внешней стражи, но Нил, краем уха поймавший обрывок насчет здоровенных безволосых баранов, заинтересовался. «Что-то он вякает, этот гробастый», — осведомился он негромко у девушки, что лежала на его коленях. «Да не слушай его, миленький», — обеспокоенно принялась уговаривать девушка. «Так, болтает с пьяну. Тебе-то что? А то пойдем в ночь, в самую пору», — предложила ее подруга, поглаживая Нила по животу. «Поспеем», — Великан отпихнул ее и принялся, оторвав торс от древесного ствола. Шорт тем временем при полном молчании слушателей вовсю распинался о трусливых северянах и собственной храбрости. В одной руке десятник держал кружку, в другой – девушку. Он ощущал себя подлинным героем, ну, кто посмеет бросить ему вызов? Вдруг десятник с беспокойством ощутил, что ноги его потеряли опору, хотя не так уж он был и пьян. Он даже выпустил девушку, тут же отбежавшую в сторону, но чашку, как истый солдат, держал в кулаке. Крепкое, впрочем, почти все вылилось. «Что же ты болтал, козявчик, насчет безволосых северян?» – нежно спросил Нил. «Продолжай, я послушаю». «Трудно выглядеть грозным, когда тебя подняли за шиворот, но лицо Шуорда действительно стало грозным. Для тех, кто видел, Нил же наблюдал лишь стриженный затылок». «Молчишь?» – также ласково спросил великан. И прежде чем рука десятника нашла эфес, он вдруг ощутил резкую боль пониже спины, а потом что быстро летит по воздуху. Куст, в который он приземлился, смягчил падение, но оказался довольно колючим. Пока Шуорт ворочался там, проклиная всех богов и северян разом и по частям, Нил невозмутимо вернулся на свое место и притянул к себе девушек. «Погорячился я», — добродушно сказал он выпучившим глаза воинам. «Ну, болтает пьяный человек, и пусть ему. Дай-ка мне, Мурочка, венца. И сама хлебни, и ты, киска, на». Его спокойствие и воркующий босок заставили девушек забыть, кто именно сейчас задом вылезает из кустов, бормоча страшные угрозы. Наконец, Шуорт выбрался. Колючки торчали у него из одежды. Три воткнулись прямо в лицо, но мечник не замечал их. Жалобно всхлипнули сабли, покидая ножны. «Шуорт!» Несмело произнес кто-то из воинов. Десятник бросил на говорившего такой взгляд, что тот прикусил язык, облившись потом. Шагом твердым и неспешным подошел Шуорт к балагурящему Нилу. Так мясник подходит к быку. Он остановился перед сидящим воином. «Ты!» — выплюнул он. «Паскудный, жирный, белобрысый, протухший слизень!» Нил поднял голову. «А, это ты, малыш!» — сказал он рассеянно и вновь переключил внимание на девушек. «Мать твоя!» — раздельно говорил Шворт. «Болтливая, грязная шлюха! Отец твой — черный, дрянной, подземный паук с откушенным членом! Сестры твои!» Нил перестал тискать девушек. Он слушал Шворда так, как слушают актера. Цокал языком, когда сравнение казалось ему особенно удачным. Когда же десятник уподобил его семя слизи, что выделяет страдающий поносом на 16-й день болезни, Нил дважды хлопнул толстыми ладонями. Тут, наконец, Шуорт понял, что выглядит комедиантом. И замолчал. Глазки его метнули молнией. Он готов был тотчас зарубить Нила. Плевать ему на наказание. Но опасался, что из-за застилающей глаза ярости случайно заденет одну из девушек, лианами обвившихся вокруг великана. Они-то понимали, что ему угрожает, и хотели по-своему защитить. Это было трогательно. Но не для Шуорда. Десятник бросил в ножны один из клинков, схватил за плечо ближайшую из трех, дернул к себе. Девушка завизжала. Добродушное лицо Мила вмиг стало безумной маской. Его длинная рука сцапала лодыжку Шуорда, и десятник снова оказался в воздухе. Взмахнув им как палицей, гигант во второй раз зашвырнул мечника в злополучный куст. На сей раз северянин к девушкам не вернулся. Похлопав себя по бедру и обнаружив, что меча при нем нет, Нил на глазах у изумленных солдат выворотил из земли небольшое деревце, обломил тонкую верхушку, и в руках его оказалась дубина в 10 локтей длиной, с тяжелым облепленным землей комлем, из которого, как клыки, торчали белые обломки корней. Упершись ее в землю, наклонив голову, он ждал, пока десятник выдерется из куста и окровавленный, ослепший от ярости, бросится на него. Тяжелый ствол в 2 с лишним роста длиной смел Шуорда вместе с его гневом и саблями, как палка мальчишки сшибает дрянной гриб. Десятник перелетел через поляну, третий его полет всего лишь за четверть часа. и покатился по траве. Сабли он не выпустил и почти не пострадал. Палец скорее толкнуло его, чем ударило. И не усмирило. Он бросился снова, увернулся от камля, нырнул вперед. Он уже чувствовал своим клинком живот великана, когда второй конец дубины, которую Нил держал посередине, и перевернул в руке, подсек ноги Шуорда. Мечник извернулся в воздухе, как дикая кошка, и упал на четвереньки. Сабля по-прежнему была в его правой руке. Но Нил толчком свалил его на спину и придавил толстым концом ствола к земле. Мечник барахтался, как перевернутая черепаха. Он сёк мечом основание ствола, но ему было не замахнуться как следует. Из-под клинка летели только ошметки коры. Постепенно удары Шуорда стали слабеть. Он не мог даже крикнуть. «Попробуй крикни, когда в живот тебя упирается целое дерево, на которое к тому же навалился сверху мужик в два тебя весом». Нил мог бы раздавить десятника так просто, как посох давит змею. Но зачем ему? Когда конечности Шуорда перестали трепыхаться, великан снял с него комель, аккуратно прислонил палец к дереву, взял бурдюк и стал пить прямо из горлышка. Засим его и застал Сихон, приведенный встревоженным соглядатаем. Углядев распластанного на земле Шуорда, начальник внешней стражи подошел к десятнику и тронул его ногой. Шуорд застонал, глаза его открылись, и он что-то прошептал. Сихон еще раз тронул десятника ногой, и тот жалобно скривился. «Должно быть, Нил все же сломал ему пару ребер». «Твоя работа?» – сурово спросил Сихон великана, утирающего подбородок краем куртки. «Моя?» – признался Нил. «Не ругайся, командир. Мозгляк сам налетел на меня. Если бы я его не вздул, он, пожалуй, попортил бы мою шкуру, хоть она у меня и крепкая». Тут все воины разом закричали, и Сихону с трудом удалось их унять. «С тобой все в порядке, парень?» Успокоил он Нила, оценив ситуацию. «Я не сержусь». «Еще как не сержусь, парень. Ты лихо стряхнул с него спесь». «Ну так как, я пошел?» — спросил Нил, поглядывая на девушек. Сихон кивнул. «Эй ты, и ты! Несите его к лекарю, да поаккуратней», — добавил начальник стражи, заметив, как грубо схватили воины бедного Шуорда. Но лекарь уже пришел сам. Большой, толстый, с писклявым голосом и жирными щеками. Мягкими умелыми ладонями он ощупал десятника и похлопал его по исцарапанной щеке, вытащив предварительно из нее иглы. «Мог бы и сам прийти», — сказал ему лекарь. «Косточки целы. И Сихону? И Сихону. Пусть поваляется денек в тени, а потом за работу. Знаю вас, медноамудых». Это солдатам. «Как в седло, так задница болит. А как девок щупать?» «Завидуешь, слизень», — прошипел, морщась от боли, Шуорд. Лекарь взял его за подбородок. «Утром», — сказал он своим тонким противным голоском, — «ты, ублюдок, придешь ко мне, припарки сделаю». Нил посадил на шею одну из девушек, подхватил двух других подмышки и трусцой покинул поляну. Девушки радостно повизгивали. Воины с уважением поглядели вслед. «Крутой парнишка», — сказал рослый рыжий солдат с поломанным носом. «Ты тоже красивый», — прижалась к воину его подружка. Она не преувеличивала, если за эталон брала Нила. Воины разбредались по роще, кто с подружкой, кто с дружком, кто просто поспать на теплой, мягкой от опавших листьев земле. Владение погружалось в сон, но хозяйка его не спала. С масляной лампой в одной руке и небольшим ящичком в другой тихо поднималась на синем по спиральной лестнице. Вот она достигла верхней площадки и бесшумно приподняла входной люк. Снаружи желтая луна уже почти обежала небо. Иглы созвездий горели в глубокой небесной черноте, как загадочные письмена. Но с запада навстречу им уже двигалась тьма. Тучи, пожиратели звезд, наплывали на высокое небо Конга. «Должно быть, пойдет дождь», — подумал Сихон, плотнее заворачиваясь в плащ. Листья шуршали над ним вечную колыбельную песню. Синеватый серебряный свет падал на неподвижное лицо Этайи, пульсировал, оживал в нем, как оживает луч в драгоценном камне. Гладил смеженные перламутровые веки, шевелил пушистые волосы, смешивался с бледным сиянием, исходящим от дивного тела Фьер. Плавал и волновался над ней, будто был он дымом, а не лунным светом. Чудесные грезы, Фьёль. Не сон, танец напоминают они. Удивительный и прекрасный полет живого в мертвом лунном сиянии над спящим, грузным, усталым телом тверди. Воздуху и свету принадлежит Фьёль, так говорят они сами. Воздуху и свету. Но боль земли – их боль. Вот странность для существ, безразличных к любой боли. Своей ли, человеческой ли, если то не боль души. Ласкает серебряный свет луны спящее тело Этаи, нежит его, подобный нераскрывшемуся цветку, потерявшийся между кровлями дворца башни. А бесплотная и невесомая душа ее кружит над поющими вершинами золотого леса. Не смешивается голос Фьёль с чистыми голосами. Однако душа Этаи одиноко, стеной отражающего заклятия, что одно лишь дает ей силу странствовать вдали от родины. Но сама земля Фьёльнов открыта для Этаи. Она слышит медленные вздохи заповедных гор, ловит их мощное движение. Можно его удержать ненадолго, как умеют маги. Удержать, не остановить, как можно удержать время, которое сами боги людей не властны повернуть к истокам. Этая слышит небо. Слышит она и тех, кого люди зовут богами. Слышит и того, кто выше богов. Так мы, люди, слышим дыхание ветра. Не видя, не понимая слов его песни. Обычно не понимая. А для Фьёль годы едины. Молодыми и старыми видит она их. В тверди, в камне, в прошлое и в будущее живут рядом, как в образах полированной яшмы. Вот огненная река меж утесов, и крылатые чудесные существа над ней, а разрез правее только источник, маленький между розовых теснин. И крылатых еще нет, лишь загадочные точки. Возьми левее, иссохла река, а крылатых поглотил паук, черный, страшный. Все это вместе в одном камне, что умещается на ладони ребенка. И в каждой картине век, и век веков, на одной ширине пальца. Каменная река, так Фьёльны видят будущее. И прошлое видят они так. Каменная река. Но сами они всегда в настоящем, и потому так жестока печаль Этаи, потому сродни лунному свету. Лунному свету Моны, песня ее над золотым лесом. Слышит ее лес. Не может. Такова воля самой Этаи. Такова воля народа Фьёльн. Недолго осталось. Над моей постелью ветер нависает, напев негромкий, засвистит напев истомный. Тонкотканный, колыбельный. Над моей постелью светел, звездный кормчий правит ровно. Гнутся весла, беспредельно, шепчет голос, звезды тонут. Ветер, сон, качает кровлю. Кровлю неба над постелью. Отплываем.